Слово «маг» – лишь одно. Но типов магов на самом деле много. Поскольку магические технологии – достаточно обширная и развитая область, неудивительно, что стали появляться маги, специализирующиеся на тех или иных вещах. Скажем, Зита из отряда Жилетта сама по себе была достаточно слабым магом, не способным самостоятельно использовать продвинутые технологии. Но в то же время она прекрасно разбиралась в инженерских вопросах, связанных с магией. Могла эффективно использовать любые гандры, чинить и улучшать их. Второй же маг этого отряда, Матеус, обладал полным набором умения образцового мага и сверх этого специализировался на коммуникационной магии, а также управлении сознанием. Совмещая обе эти специализации, он мог изменять мозг животного так, что становилось возможным использовать его в качестве слуги. Этот процесс требовал непрерывного поддержания заклинания, и сам Матеус оставался практически беззащитным. Но в то же время это означало, что он мог транслировать информацию из глаз и ушей какого-либо животного прямо в свою голову. Именно поэтому Матеус, на пару с разведчиком Леонардо, часто работал ушами и глазами отряда Жилетта. Матеус уже довольно длительное время сидел с закрытыми глазами внутри Эйприл, припаркованной на стоянке города Радемио. Он сидел прямо на полу, скрестив ноги в позе лотоса и сложив на них руки, из-за чего казался похож на высеченного из камня идола какой-то секты, особенно если учесть невозмутимое выражение лица и лысую голову. В этот самый момент слугами Матеуса были сразу 10 птиц. Вообще, заимствование глаз и ушей очень сильно нагружало мозг мага. А уж сбор информации от 10 птиц одновременно мог привести к тому, что у мага пошла бы кровь из носа и ушей, а затем он и вовсе упал бы в обморок. Другими словами, Матеус был превосходным магом. «Все-таки не зря говорят, что мозги состоят из мышц. Разве кто-то кроме тебя так считает, Виви?» Обе девушки отряда Жилетта, ассасин Виви и маг Зита, разговаривали, поглядывая на сидевшего на полу и управляющего слугами Матеуса. Матеус, кстати, никак не реагировал. Он был слишком занят управлением слугами. «Ему поди сейчас можно мускулы на лбу написать, он и не заметит», сказала Виви. Она была очень заметной девушкой с блестящими волнистыми волосами и строгим взглядом. Величавые и даже волевые черты лица наталкивали на мысль о знатном происхождении. Ее облик все еще сохранял некоторые детские черты, но в нем практически не ощущалось слабости, из-за которой ее хотелось бы опекать. Пожалуй, если бы она вдруг оказалась на каком-нибудь званом балу, то совершенно не выделялась бы на нем. И именно поэтому ее неудачливая жертва поняла бы, что эта девушка-ассасин, лишь когда ее оружие уже впилось бы в жизненно важные органы. Виви почти не рассказывала о своем прошлом, но, судя по ее поведению, она явно училась быть ассасином, специализировавшимся именно на операциях в высшем обществе. «Уж лучше усы ему пририсуй», – отозвалась Зита, натянуто улыбнувшись. Она носила очки с круглыми линзами. Аккуратно стриженные волосы доходили лишь до плеч. В целом она выглядела далеко не так изысканно и благородно, как Виви, но в то же время эта простота отдавала мягкостью и нежностью. Наверное, если бы она оделась в красивое платье, то выглядела бы очень привлекательно. Но Зита, будучи магом, отдавала предпочтение практичности, расхаживая в крепких рабочих ботинках и прочем снаряжении грубоватого вида. По внешнему виду, умениям и характерам, Виви и Зита так отличались друг от друга, что сложно было найти хоть что-то, что их объединяло. Но почему-то, видимо, из-за примерно равного возраста, рядом друг с другом они казались похожими на сестер. «Может, волосы нарисовать? А то больно у него башка унылая. О, я прямо одолжение делаю. Мне кажется, Матеус не лысый, он просто стрижется на лысо. Уверен, это просто потому, что ему не хочется расчесываться и так далее. О, придумала! Если нанести волосы татуировкой, то они никогда не спутаются. Да и мыть их не надо будет, так? Погоди, Виви, зачем ты достала иглы?» Зита поспешила одернуть ее. Похоже, та хотела сыграть какую-то злую шутку с сидевшим подобно статуе Матеусом. Хотя в ее оправдание выглядел он так, что сдержаться было трудно. Виви часто была не по годам угрюмой и сосредоточенной. Видимо, сказывалось обучение ассасина. Но это компенсировалось такими моментами, в которые та вела себя совершенно по-детски. Однако... «Что вы делаете?» Раздался вдруг голос позади Виви, тянувший иглы к голове Матеуса и вцепившиеся в нее зиты. Им даже незачем было оборачиваться. Они знали, что голос принадлежал командиру отряда Жилетто, рыцарю Альберику Жилетто. «А!» От изумления иглы выскользнули из рук Виви, описали в воздухе дуги и воткнулись в пол, пролетев совсем рядом с носом Альберика. Альберик не без удивления окинул их взглядом. «А, простите!» Поспешно воскликнула Виви. Эта девушка-ассасин никогда не теряла присутствия духа ни перед кем, за исключением Альберика Жилетто. Рядом с этим юношей даже она становилась кроткой и послушной. Эта смена характера была столь резкой, что невольно вызывала улыбки у остального отряда. И лишь сам Альберик каким-то образом умудрялся не замечать того, как неестественно это выглядит. «Виви», — со вздохом произнес Альберик. «Я правильно понимаю, что для тебя иглы – то же, что для меня меч?» «Да». Виви почти не думала над ответом. У рыцарей мечи, у ассасинов иглы. С точки зрения оружия и его владельца, это действительно равнозначные вещи. «Раз так, то не стоит их так просто вынимать. Пусть даже они кажутся тебе частью твоего тела. Это оружие». С его помощью можно спасти человека или ранить его. Всегда помни об этом, когда собираешься использовать его. Слова Альберика прозвучали не просто справедливо, а слишком справедливо. И не просто наивно, а наивно до невозможности. Виви даже несколько растерялась, но... «Хорошо», – кивнула она и уставилась в пол. Ее щеки немного покраснели, но Альберик либо вновь не заметил этого, либо не понял, почему именно это произошло. Окинув их с Виви взглядом, Зита слегка улыбнулась. «Кстати, вы не знаете, куда делся Николай?» – спросил вдруг Альберик, словно совершенно забыв только что случившийся разговор. Он никогда не растягивал выговоры своим подчиненным. Он проводил четкую грань между своими эмоциями и поведением на людях. Для такого молодого человека, к тому же знатного, это было редкое качество. «А, я попросила его сходить за продуктами», – ответила Зита. «Вы послали за продуктами Николая?» «Да, его рана наконец зажила, и ему не терпелось поработать руками». «А», – Альберик кивнул, поняв, о чем речь. Какое-то время назад Николай сломал руку, сражаясь с диверсантом, нанятым Чайкой. Матеус восстановил кость лечебной магии, но склеенную кость нельзя считать зажившей. Николаю нужно было время, чтобы его рука стала такой же крепкой, как и раньше. Для обычного человека это значило бы, что пользоваться раненой рукой пока не стоит. Но если не напрягать мускулы, они начинают увядать. Каким бы богатырем ни был Николай, за тот месяц, что он не пользовался рукой, она заметно ослабла. Поэтому он стремился не только как можно быстрее вернуться к тренировкам, но и пытался взять на себя побольше физической работы. «Но думаю, он скоро вернется», — сказал Альберик, и тут... «Нашел!» — раздался громкий возглас. Кричал Матеус, который безо всякого предупреждения вышел из режима статуи и распахнул глаза. Тут же, прервав свою медитацию, он поднялся. Повернулся к Альберику и продолжил. «Я нашел их! Нашел тех! А?» На лице Матеуса появились подозрения. И Альберик, и Зита, и Виви застыли в странных позах. Альберик слегка выгнулся назад, а Виви и Зита вообще стояли в полоборота, словно готовясь в любой момент пуститься на утек. «Что-то случилось?» «Ты нас перепугал!» Воскликнула Виви. «Ты так внезапно закричал!» «А, простите!» Извинился Матеус перед Виви, почесывая гладкую голову. А затем вновь повернулся к Альберику. «Господин Жилет, я нашел их!» «Ту самую чайку Газ?» «Именно! Тот диверсант тоже с ней!» Матеус размашисто кивнул. «Девушку-диверсанта рядом с ними не увидел, но...» «Можно считать, что все они в городе. Именно!» Отряд Альберика Жилетта приехал в Радемио в поисках следов героя по имени Симон Скания. Но их первоначальной задачей был поиск девочки по имени Чайка Газ, выдававшей себя за дочь Императора Газа. Она искала героев, вернее, останки, которыми те владели. И это означало, что она могла появиться в Радемио. По этой причине Альберик поручил Матеусу и Леонардо заниматься разведкой. «И где они?» «Ровно с противоположной стороны города, на востоке». Альберик нахмурился и сложил руки на груди. «Командир Жилет?» — обеспокоенно спросила Зита. Виви же выглядела так, словно готовилась в любой момент пуститься в бой. И проверяла содержимое карманов, в которых прятала иглы и другое оружие. На первый взгляд эта девушка могла показаться безоружной, но это не так. Даже голая она не оставалась беззащитной. В волосах могла притаиться удавка, а во рту игла. Но... «Сейчас сражаться можем лишь мы с Виви. Боюсь, нам не хватит сил», — сказал Альберик. «Нам лучше подождать, пока Леонардо не вернется из разведки, а Николай из магазина». «Вы сильно переоцениваете диверсантов», — недовольно отозвалась Виви. «Возможно, это была простая предвзятость. Возможно, какие-то события из прошлого Виви, но она редко воспринимала диверсантов всерьез и смотрела на них сверху вниз. А может, винить следовало то, что профессии ассасина и диверсанта во многом перекликались, что приводило к злости и раздражению по отношению к коллегам. «Их маг бесполезен в бою, так что вас одного хватит, чтобы...» «Нет, я слышал, что дьяволы войны клана Акюра и плеяды клана Субару владеют тайной техникой – железнокровием». После того, как Альберик узнал, что чайки прислуживают два диверсанта, парень и девушка, он еще раз изучил материалы по шавкам войны. Врага, как известно, нужно знать в лицо. И желательно узнать все возможное еще до начала битвы. Это значит, что они на время могут удваивать возможности своих тел с помощью дыхательных техник и самовнушения. «Я не знаю, способны ли те диверсанты на такое, но если способны, будет тяжело. Тот парень-диверсант и без того умелый. Полагаю, его подруга примерно на том же уровне. Если так, мы с Виви». Договорив до этого места, Альберик кисло улыбнулся недовольной Виви. «Убить их, может, и сможем, но взять в плен... шутить с диверсантами нельзя». Альберик слышал и то, что они в случае необходимости могли подорвать себя порохом. Захват живого диверсанта – сложнейшая задача. «Но ведь в живых нам нужно оставить лишь чайку Газ, чтобы выудить из нее информацию». «Мы уже недавно говорили об этом. Возможно, она просто марионетка. Поэтому мы должны по возможности брать живьем всех, кто имеет к ней какое-либо отношение». Тихо и назидательно ответил Альберик. «В идеале нужно обойтись вообще без смертей». «Господин Альберик...» Виви удивленно посмотрела на своего начальника. Он же сказал еще несколько слов, но таким голосом словно обращался скорее к себе, нежели к ней. «Ведь мы больше не на войне». Да, сейчас уже не то время, когда ценность человека определялась тем, скольких он убил. Уже нельзя думать, что можно убить и дело с концом. Для человека, которого всю жизнь готовили к войне, и более того, к войне готовилась вся его династия, это было поистине отчаянное время. Он не мог использовать свое единственное умение. Можно сказать, у него забрали смысл жизни. Но, как рыцарь, я хочу попробовать сразиться с ним один на один, — сказал Альберик Виви с натянутой улыбкой. «Я не хочу никаких смертей среди противников, не говоря уже о моих подчиненных. Поэтому для уверенности нам нужно нападать всем отрядом». «Хорошо», — ответила Виви, согласившись наконец с его мнением. «Матеус, прости, но мне нужно, чтобы ты продолжил следить за ними. Когда Николай и Леонардо вернутся, Мы отправимся за ними. Не упусти их, пока мы не соберемся. Вас понял. В ответ на слова Альберика, Матеус кивнул, взял в руки Гандер, закрыл глаза и снова сел на пол.